«Верно». Их специалист улыбался сейчас весьма неприятно. «Тогда я был на 80 лет моложе». «Вы не задумывались, Вита, что Веслав не один такой, кто по каким-то причинам живет долго?» «И по каким таким причинам вы стали таким же долгожителем?» Задал свой вопрос Леха. Тоже недобро, почти с угрозой. Хотя мужчина понимал, что если этот Давид подобен Веславу, Лехе против него не выстоять. Практически по тем же. Странно, но Давид остался спокоен. «Моя слишком долгая жизнь в каком-то смысле тоже является результатом проклятия. Но, если честно, механизма в моем случае я так и не знаю. Я думаю, вам это и не интересно. Вам важнее знать, что все мои долгие годы я трачу на то, о чем и говорил, на уничтожение таких, как Веслав». «Тогда почему вы не уничтожили его?» — спросила Вита. «Вы же сказали, что были там». «Был», — снова подтвердил этот странный человек. «Где-то лет 40 назад. Тогда мне сообщили, что в лесу пропала очередная группа, тоже туристы, французы. И да, я просто пошел за ними в замок, я лично видел Веслава и даже пытался его убить». Тут Давид как-то грустно усмехнулся. «Мое бессмертие и нужно-то ради того, чтобы я мог, как красиво говорят, уничтожать зло». Признание получилось у него грустным, если не сказать горестным. «И я часто наивно полагаю, что это можно сделать путем поединка, только это работает не всегда. Мы встретились с паном, сошлись, так сказать. Но он также не способен умереть, как я. Он не мог нанести вред мне, а я, к сожалению, ему». «Но почему?» – удивился Леха. «Он не такой уж хороший боец, это я точно могу подтвердить, буквально по собственному опыту». «Дело не в том, какой он воин», — возразил Давид. «Дело в том, что убить его можно, только если снять проклятие. И тут проблема. Ведь это же словесная формула, некое заклинание. Часто, как это тоже рассказывают в сказках, в самом проклятии есть какие-то слова, позволяющие его отменить». «Как в «Спящей красавице», — привела пример Вита. Она говорила уже более дружелюбно и даже чуть ли не с сочувствием. «Принцесса будет спать до поцелуя влюбленного в нее принца?» «Что-то вроде того», — согласился их собеседник. «Но опять же, к сожалению, такое бывает чаще именно в сказках. Проклятие Веслава снять невозможно, и даже не потому, что в нем не было отменяющей формулы, а потому что Веслав проклял себя сам. Можно было бы надеяться на чудо, что когда-то он сам раскается во всем, признает свою вину или хотя бы просто признает, что виноват в смерти Марии. Тогда был бы шанс, но... Я же не так просто объяснял вам все о семейке Пана, о нем самом». «Да, это точно стало бы чудом», — нехотя признал Леха. «Но он все еще чертов маньяк, что, ко всему прочему, любит убивать. Потому убить его самого невозможно, как и отменить проклятие», — напомнил Давид. «Но... Тогда я смог вывести из замка троих, из пяти. Двое сами хотели остаться. Ваша Настя такая далеко не одна, а еще...» Он позволил себе удовлетворенную улыбку. «Я сделал и еще кое-что». Давид, похоже, просто не мог долго оставаться в унынии. Леха не знал, сколько там этому чудаку лет на самом деле, но мужик точно любит жизнь всей душой. «Долгие годы жизни дают и еще одно преимущество — связи. Так еще один из моих тогдашних знакомых пришел мне на помощь. Он опять же имел в этой стране большое влияние, особенно на власти и прессу. И вскоре был выпущен запрет на посещение леса при замке Пана. Якобы там свалка токсичных отходов». «Неплохой план», — оценил Леха. Вита благосклонно улыбалась. «Но что-то пошло снова не так». «Время», — напомнил Давид. «Со временем забывается все. Но запрет действовал неплохо, на чужаков. А местные? Проблема в том, что по-прежнему находятся те, кто, вопреки здравому смыслу, еще идет на поклон к Пану. Много лет магия Веслава не имела подпитки, пока не явился новый слуга. Это произошло 8 лет назад. Только снова всем везло. Тут глубинка, если не сказать вообще глушь. Туристические маршруты далеко, приманить кого-то Пану трудно. Но, как я уже упоминал, один местный бездельник полтора месяца назад также ушел в лес. К сожалению, он имел новый и явно интересный пану навык. Новый слуга мог водить автомобиль. Они улетали из Польши спустя еще 3 дня. По мнению врачей, в состоянии Кирилла наметился какой-то там прогресс. Сестра настояла, что фотографа приведут в норму в России. Давид сделал так, чтобы Кире поверили. С помощью этого странного человека им удалось выбраться из страны. В Пулково было непривычно шумно и суетно. Они сидели в одном из кафе аэропорта. Зою встретила вся семья. Леха заметил, что, наблюдая за женщиной и ее родными, Вита украдкой смахивала слезы умиления. Он сам был готов прослезиться в тот момент. У Зойки все хорошо, и это уже многое значит. Кира летела другим рейсом, вместе с братом. По ее сообщениям, Кирилл еще не пришел в себя, но кома уже не такая глубокая. Сестра надеялась. Вита и Леха тоже. А еще мужчина думал о себе и о своем счастливом будущем. «Куда ты сейчас?» — спросил он девушку, сделанной беспечностью. Вита почему-то сразу перестала улыбаться и даже чуть отставила стаканчик со своим любимым кофе. «Я обещала Кире, Лёш», — сказала она очень серьезно. «Я буду с ней, пока Кирилл не выздоровеет. Поработаю в ее кафе. Ей деньги нужны будут как никогда. Да и вообще, я же птица свободная. Документы о разводе только подписать, вещи из квартиры собрать. Серега потом продаст ее и пришлет мне мою половину денег, так что...» Она замялась, не знала, как сказать то, что было важно для них обоих. «Тогда едем к тебе?» Леха чувствовал, как начинает счастливо улыбаться. «Ты даже не помнишь, что мы с Кирой оба из Новгорода. Лично меня устраивает, что ты будешь так близко, и мне не придется мотаться постоянно из дома к тебе в твой Петергоф». «Значит...» Девушка смотрела на него немного смущенно. «Вместе?» «Я же сказал, обязательно», — напомнил мужчина. «Поднимем Кирилла на ноги, развернем Кире бизнес, а через годик... Слушай, надо будет куда-то махнуть отдохнуть. Только вдвоем. Может, куда-то в теплые страны?» «Да все равно, куда?» Теперь Вита улыбалась привычно весело и открыто. «Можно и снова в Европу, но...» «Только больше никаких замков». Они шагали рядом по огромному залу аэропорта. Неторопливо, как-то размеренно, будто привыкая вот так находиться рядом. Заново. Там впереди, за стеклянными дверями, было видно родное небо. Вита вдруг повернулась, посмотрела на Леху как-то испытующе, как если бы собиралась устроить ему проверку. «Тебе еще снятся сны?» — спросила она. «Конечно», — усмехнулся он. «Иногда даже цветные».